Идея делать растительные масла из этой культуры лежала, что называется, на поверхности. Мне даже не пришлось ничего делать для ее внедрения. Засадить пару десятков гектар подсолнечником, выдавить прессом масло и отвезти на Нижегородскую ярмарку, где это дело и разрекламировать. Несколько газетных статей, предложение поставлять паровые прессы в кредит, и вот за 4 года в России появилось уже десяток относительно крупных масляных производств. Так-то Россия и раньше себя вполне обеспечивала растительным маслом даже без подсолнечника. Его давили из семян конопли, льна и даже из кедровых орешков, однако подсолнечник в этой лиге выигрывал по всем статьям. Подсолнечное масло имело наиболее нейтральный вкус, лучше подходило для готовки и благодаря отличному выходу с единицы площади получалось просто дешевле. Так что имелся у него еще и значительный экспортный потенциал, что было отдельно приятно. А как крестьяне вообще относятся к ликвидации крепости? Вновь задал вопрос Юсупов. Борис не раз при мне высказывался за дарование людям воли в той или иной форме, несмотря на то, что его отец был одним из самых крупных землевладельцев, и соответственно, крепостных имел несколько десятков тысяч душ. А вообще в высшем обществе бытовали на сей счет совершенно разные мнения. Кто-то говорил, что крестьянам не нужна свобода, а нужна земля, и ликвидация крепостного права бизоны принесет только новые проблемы вплоть до бунтов и массового их вымирания. Кто-то вообще считал крепостных неспособными к свободному существованию, подобно давно одомашненным животным, мол, без мудрого пригляда барина то ли сопьются сразу, то ли с голоду подохнут. Вы знаете, ваше сиятельство, Киселев задумчиво осмотрел наколотый на вилку грусть, отправил его в рот, прожевал и продолжил, люди рады, просто рады получить свободу. Оно вроде кажется, что в жизни обычного землепашца из государственных или удельных ничего особо и не меняется, им и раньше не в пример с помещичьими крепостными жилось куда свободнее, но все же, мне кажется, им даже дышится от этого легче. Может, кстати, в том числе и поэтому они помирать меньше стали. Ну да, протянул Юсупов, все же для петербургских князей и прочих дворян, оторванных от жизни простого народа, было достаточно непривычно рассматривать крепостных не как говорящий скот, а как таких же соотечественников, как их обычное салонное окружение. По статистике, собранной для меня военным министром, почти треть смертей солдат в мирное время приходилось на два пункта – утопление и самоубийство посредством оружия. Они вместе составляли около 30%. Если пересчитать на абсолютные цифры, получалось, что в год от тоски и невозможности приспособиться к суровому армейскому быту Россия теряла около 10 тысяч человек. Натурально, пехотная дивизия. В это время важность психологического здоровья сильно недооценивают, но я рассчитывал на то, что освобождение крестьян приведет в том числе и к стремительному увеличению численности населения России. Простая математика. Люди будут меньше умирать и больше рожать. При таком подходе поставленная цель в 200 миллионов человек к концу века в принципе кажется вполне достижимой. Особенно если революции не допускать и потерь территорий. А если территориями еще и дополнительно прирастать, то глядишь и на все 250 замахнуться будет не грех. Глава 17. Бабах. Орудие исторгло из себя облако порохового дыма, и в полет отправилось стандартное для артиллерии этих лет чугунное 10-фунтовое ядро. Преодолев где-то за 3 секунды отмеренную версту, оно, как и положено, угодило в специально для этого сделанную насыпь. На ней краской были отмечены перемежающиеся белые и черные контрастные круги, образовывавшие такую себе огромную мишень. На той стороне из-за насыпи выскочил боец и флажным семафором отмаиковал место попадания снаряда, а специально приставленный к орудию офицер из артиллерийского училища исправно занес в толстую прошитую тетрадь результаты этого, ровно как и каждого предыдущего, выстрела. Одновременно с этим, порядком уже задолбанный расчет принялся перезаряжать пушку. Учитывая то, что выстрелов за прошедшие дни было сделано уже несколько сотен, канониры к этому моменту порядком устали, как физически, так и морально, даже с учетом периодической смены расчетов. Бабах! Чуть дальше выстрелило еще одно орудие, у которого ствол даже на вид был существенно длиннее, чем у первого, но команда обслуги выглядела такой же уставшей. С них ручьями тек пот, и это при том, что по октябрьскому времени на улице было совсем не жарко. И что ты хотел мне показать? Я повернулся к Михаилу и вопросительно задрал бровь. Ну как же, брат от такой постановки вопроса даже растерялся немного, стальные пушки. Сейчас отстреляем и будем принимать на вооружение. О том, что длящаяся чуть ли не 10 лет эпопея по попытке замены чугунных пушек, относительно дешевых, но крайне массивных и требующих большого конского парка для своей транспортировки, а также более удобных, но при этом существенно более дорогих бронзовых, на стальные вышло на финишную прямую, я естественно знал. Вот только без особых подробностей. Во-первых, не видел смысла лезть в епархию брата, который занимался русской артиллерией, с большим интересом пропадая порой неделями на производствах и полигонах, а во-вторых, на это просто не было времени. Тем более, что из Михаила к 25 годам вышел вполне себе разумный и местами даже одаренный молодой человек, с крепкими познаниями как в гуманитарных, так и технических дисциплинах, не чуждый самообразованию и открытый всему новому. Не знаю, каким великий князь был в той истории, но тут из него получился вполне достойный генерал-фельдцехмейстер, и я был даже рад, что хотя бы насчет русской артиллерии у меня ближайшие годы голова не будет болеть. Я, Миша, много раз видел, как стреляют пушки, я усмехнулся и покачал головой, и то, что они стальные, а не бронзовые, сильно на общую картину не влияет. Ну да, брат явно не ожидал такой отповеди и заметно расстроился. Я тяжело вздохнул, ну вот как объяснить увлеченному человеку, что потеря целого дня, 3 часа верхом от Питера в одну сторону и 3 часа обратно, при том вали текущей работы, которая на меня свалилась после отъезда Александра, это слишком дорогое удовольствие. Впрочем, можно считать это таким себе видом отдыха, выезд на природу для общения с братом. Ладно, я ободряюще хлопнул Михаила по плечу, показывай свое хозяйство, что удалось сделать, над чем сейчас работаете. Хорошо, улыбнулся начальник русской артиллерии и принялся показывать стальные орудия. Тут у нас 10-фунтовый единорог. Ничего нового, просто поменяли бронзу на сталь. Получилось дешевле чуть ли не 5 раз. Ну и легче, правда совсем не намного. А что насчет опытов с казнозарядными и нарезными орудиями? Задал я самый главный интересующий меня вопрос. То, что стальные пушки будут дешевле и легче таких же бронзовых и чугунных, было понятно и без испытаний. Для этого хватало знания из школьного курса физики за 6 класс. Ничего, сморщился Михаил и пояснил. За эти годы все перепробовали. Понятно, что просто обычное чугунное ядро в нарезной ствол не засунешь. Оно просто не пойдет по нарезам. Нужны ведущие пояски, понимающе кивнул я. От первого орудия, соблюдая все же определенную дистанцию на всякий случай, мы неторопливо разговаривая двинул к следующему. За нами на некотором отдалении двинула вся свита и конвойные казаки. Все так, вот только при увеличении заряда просто свинцового пояса уже недостаточно, нужно делать полноценную оболочку. А это дорого, проще уже цельносвинцовыми ядрами стрелять. Пробовали даже делать снаряды сложной формы, с выступами, цепляющимися за проточенные в стволе каналы. И как, исключительно ради поддержания разговора спросил я, судя по отсутствию таких пушек на испытаниях, а также потому, что я о них ничего не помню из прошлой жизни, идея не взлетела. Безуспешно, брат в сердцах махнул рукой. Получается дорого, ненадежно, да и точность с такими снарядами тоже не слишком уж сильно растет. В общем, смысла в этом нет. А что с казенным заряжанием? Как я уже упоминал, историю артиллерии 19 века от дульнозарядных орудий времен наполеоновских войн до появления первых нормальных орудий современного типа ближе к концу века я помнил плохо. Никак не помнил, если говорить совсем уж честно. Соответственно и подсказать в данном случае брату ничего не мог. Это могло бы сильно ускорить перезарядку, особенно на морских орудиях. Мы как раз подошли с братом к здоровенной, калибром на вид фунтов 32 или 36 длинноствольной пушке. Тут происходила смена расчета, поэтому орудие временно простаивало, и мы могли подойти поближе безопасности для себя. Полигональные нарезы пробовали, предложил я один из эрзац-вариантов, откопанный где-то в глубинах памяти. Использовались ли такие пушки в моей истории я тоже не помнил совершенно. Пробовали, кивнул брат. То же самое получается. Без мягкой оболочки снаряд норовит заклинить в стволе, ну и оболочка. И так понятно. Вот пока к таким красавицам пришли, на линейные корабли будем ставить 36 фунтовка, 10 футов ствол, начальная скорость снаряда больше 500 верст в час, капсюльный замок, вес всего 150 пудов, почти на 1/5 легче, чем были бы такие же чугунные. Думаем попробовать длинные 42 или даже 48 фунтовки отлить. Чугунные они все же слишком тяжелы, остальные могут стать по-настоящему грозным аргументом. Было видно, что даже от простого перечисления параметров брат получает немалое удовольствие. Я же наоборот мысленно поморщился, пользы от всего этого. Однако знозарядная трехдюймовка со снарядами, начиненными тем же пироксилином, покроет всю эту крупнокалиберную дребедень как бы ковцу. И не нужно ни калибр увеличивать, ни количество пушек. Все равно деревянные борта противостоять нормальным снарядам будут совершенно не способны. Там уже вопрос о полноценной броне встанет во весь рост. Это я так понимаю, орудие на нижнюю палубу. В корабельной артиллерии я разбирался еще хуже, чем в сухопутной, однако идея разделения пушек по весу мне была вполне доступна, хоть и пахло скорее уходящими в прошлое корнями, чем блестящими перспективами в будущем. «Ну да», — кивнул Михаил, поглаживая еще теплый от стрельбы ствол. Было в этом что-то очень фрейдистское. Фаллические символы большого размера. Впрочем, последнюю мысль я вполне резонно оставил при себе. Михаил, несмотря на все увещевания, как мои, так и других членов семьи, жениться совершенно не торопился, предпочитая оковам семейной жизни раздольную стезю холостяка. Впрочем, уже был заключен предварительный договор на брак Михаила и дочери баварского короля Людвига и Матильды. Девочке пока было еще только 13 лет, и для брака ей было явно рановато. В такой ситуации в выигрыше оказались все, и брат, который получил отсрочку в 4 года, и я, и баварский король, и сама будущая невеста. Все же Михаил, с какой стороны ни посмотри, был женихом завидным, и умный, и красавец не из последних. Ну и Россия все же не мелкое какое герцогство, масштаб несравним. На среднюю палубу пойдут 24 фунтовки. Все эти фунты, фут и прочая ересь бесили меня до одури, несмотря на 30 прожитых в этом мире лет. У меня в столе еще года с 1816 валялся указ о переходе на метрическую систему, но пока я не был готов его опубликовывать. Не стоит дразнить гусей, когда на носу большая крестьянская реформа, которая и так вызовет вал недовольства среди дворян. А что насчет бомбических орудий? В голове у меня где-то на самых дальних полках валялась строчка про орудия Пиксона, вроде бы появившиеся как раз в 20-х или 30-х, и впоследствии принятые во флоте, вот только никаких конкретных данных об их эффективности я вспомнить не смог, как ни старался. Тем более, что и до Крымской войны никаких вроде бы больших столкновений на море не было. Наваринское сражение, где союзная эскадра трех сильнейших государств отпинала и так находящийся в плачевном состоянии флот османов, за серьезную войну, конечно же, принимать нельзя. О, ну эта идея уже давно будоражит умы моряков, усмехнулся генерал-фельдцейхмейстер и с видимой жалостью вынужден был отойти от орудия, для доступа к нему расчета. Вот только дорого это, очень. Одна бомба, начиненная порохом, выходит по цене как 30 обычных ядер, а польза от нее... Не, ну если, конечно, хорошо попасть, по пользе есть, но боюсь, у нашего флота на стрельбу только бомбами денег не хватит. А разве генерал Пиксон не испытал удачный вариант такого орудия? Я вроде что-то такое слышал, с сомнением уточнил я, поскольку не помнил, встречал ли упоминание об этом человеке в подаваемых мне списках. Генерал Пиксон, задумчиво протянул Михаил, явно напрягая память, нет, не упомню такого имени. Француз, что ли? Ну да, я рассеянно кивнул. То ли в этом варианте истории на новые пушки у французской империи не нашлось лишних денег, то ли вообще этот генерал погиб в течение продлившейся существенно дольше общеевропейской войны. Явно же не мог Михаил, как увлеченный артиллерист, пропустить появление нового вида стреляющего железа. Ладно, черт с ними, с бомбическими пушками, чем вы сейчас занимаетесь? Ведь не только тупой заменой чугунных и бронзовых пушек на стальные, конечно, очень по-кошачьи облизнул губы брат, которому явно не терпелось рассказать о своих достижениях. Сейчас занимаемся разработкой надежного затвора для заряжания пушки с казны. Там есть несколько перспективных конструкций, но, если честно, пока ни одна из них не работает как следует. То клинит, то газы прорывает, то просто разбалтывает всю конструкцию после десятка выстрелов. А еще пробуем переходить на пироксилин вместо дымного пороха. Там, конечно, свои проблемы, но и перспектива очевидна. Мы, наконец, сподобились довести технологию производства пироксилина до такого состояния, что его можно было не только как взрывчатое вещество применять в ракетах, минах или бомбах, но и как толкающее. По-простому говоря, теперь горение смеси было предсказуемым и равномерным. Случай, когда происходили неожиданности, и стволы ружей или орудия просто разрывало при выстреле, остались позади. Всего-то 20 лет на это понадобилось, какая мелочь. Во многом этому способствовали регулярные поставки чилийской селитры, на базе которой было развернуто производство чистой азотной кислоты и соответственно всей линейки азотных взрывчатых веществ. На линии Чили-Санкт-Петербург к концу 1826 года уже работало полтора десятка судов, доставляющих в Россию порядка 7 тысяч тонн ценного сырья в год. Такое количество позволяло не только перерабатывать селитру на химических предприятиях, но и использовать ее в качестве удобрения. Получалось дороговато, но чуть ли не полуторная прибавка к урожайности, особенно она была заметна в северных регионах с бедными песчаными и болотными почвами, с лихвой компенсировала затраты на перевозку селитры через Палмира. Благо товар этот был к транспортировке нетребовательный, влаги набоящийся и испортиться при первом же удачном случае не норовил, поэтому его доставка была делом хоть и долгим, но не сильно сложным и затратным. В эпоху парусников, когда на топливо для движения корабля тратится нет необходимости, а команды торговых судов сокращены до самого минимума, про отсутствие всяких обязательных страховок и прочей бюрократии, изрядно повышающей стоимость логистики в будущем, я и вовсе молчу, самой главной тратой был сам корабль. Ну и конечно, всегда существовала немалая вероятность того, что транспортник просто никуда не доплывет, а канет в бездну где-то по пути. Собственно, такое регулярно происходило, но сделать с этим было ничего невозможно, оставалось только смириться с данным риском. Конец же 1826 года запомнился мне пренепретнейшим, хоть и вполне ожидаемым событием. У меня закончились деньги. Понятное дело, не совсем, я не стал банкротом и не начал распродавать фамильные драгоценности, но те 60 миллионов рублей, полученные в 15-м году от покойного Ротшильда, земля ему не изобретенной еще стекловатой, постепенно подошли к концу. Они, конечно же, позволили мне совершить невообразимый ранее рывок, отстроить несколько десятков больших и малых производств, дать жизнь новым учебным заведениям, начать строить железные дороги в стране, ускорить освоение и заселение Русской Америки, привязать кредитами к себе Пруссию. Много что было сделано. Даже сама цифра в 110 миллионов рублей, примерно во столько к этому моменту я оценивал свое совокупное состояние, была просто невообразима для обычного человека. Треть годового бюджета Российской империи, шутка ли? Однако именно свободная наличность, которую можно в любой момент вложить в подходящий перспективный проект, наконец закончились. Теперь придется жить посредством в соответствии с тем, что падало в карман в виде непосредственной прибыли от многочисленных принадлежащих мне полностью или частично предприятий. В общем, события хоть и ожидаемые, однако оттого не менее неприятные. Естественно, еще не дожидаясь окончательного опустения кубышки, ради справедливости совсем дно она не показала, но что такое несколько сотен тысяч рублей, когда привык деньги считать десятками миллионов, я начал продумывать новые варианты относительно быстрого и относительно законного обогащения. Грабеж, мошенничество, биржевые операции. К сожалению, ничего особо гениального, кроме открытия кого-нибудь известного богатого золотого месторождения, в голову не приходило. Но тут все было опять где неоднозначно. Да, в относительной доступности было золото Колымы, Клондайка и Калифорнии, все на К, такое вот совпадение. Вот только во всех этих местах добыча была связана с очевидными трудностями. В Сибири и на Аляске они заключались в климате и географической отдаленности от цивилизации, а в Калифорнии, в близости Мексики и США, которые, вероятно, тоже захотят присоседиться к такому богатству. Россия же пока, несмотря на все мои усилия, на тех берегах стояла недостаточно твердо, чтобы при случае надавать всяким разным до чужого добра охочим по загребущим ручкам. Кроме двух вышеперечисленных источников золота, я еще помнил про наличие презренного металла в Австралии и Южной Африке, но вероятность добраться до тех запасов мне виделась еще меньшей. Там плотно сидели англичане, и шансов их подвинуть в обозримом будущем не предвиделось. Ну а то, что они согласятся поделиться с кем-то своим золотом, и вовсе виделось чем-то из разряда колонки анекдотов провинциальной газеты. Глупо и не смешно. Еще одной проблемой был, собственно, поиск природного клада на местности. Вот, например, помнил я, что алмазы в России добывались на Вилюе и где-то в Архангельской области. Если о первом месторождении в ближайшие годы и думать смысла не было, то Архангельск был, можно сказать, под боком, в шаговой доступности. Однако на практике все оказалось значительно сложнее. Территория этого административного образования была примерно размером с Францию. Эту Францию, которая с Бельгией, куском Германии и куском Италии. Плюс лежали эти земли отнюдь не в районе Лазурного берега, а очень даже за полярным кругом. Частично во всяком случае. В итоге, несмотря на 5 лет поисков и потраченную 100 000 рублей, алмазы я пока так и не нашел. Да, параллельно много чего было сделано, включая и полноценную картографию, и геологоразведку тех краев. Провели инвентаризацию лесов, нашли залежи свинцовых руд, кое-что еще по мелочи, но все это было не то. Лесов и в других частях страны имелось навалом, да и свинец было, где взять поближе. В общем, я опасался того, что на практике поиск золота выльется в очередную долгоиграющую эпопею, способную затянуться на годы. Тем не менее, в конце 1826 года мною была организована небольшая и тайная, поскольку раскрывать свои намерения раньше времени я совершенно не желал, геологическая экспедиция на Аляску, в район реки Клондайк для поиска драгоценного металла. Была в этом деле некоторая опасность столкновения с британцами, поскольку граница между двумя государствами в тех краях была достаточно эфемерной. По представлениям Петербурга, мы активно печатали политические карты тех мест, старательно закрашивая в нужные цвета свою землю. России принадлежало все побережье по водоразделу скалистых гор и далее по безымянному пока хребту. У нас в картах он проходил как хребет Баранова в честь покойного директора РАК, много сделавшего для утверждения империи на тех далеких берегах, на север вплоть до Ледовитого океана. Англичане же готовы были отдать только узкую полоску земли западнее берегового хребта и то не по всему побережью, а только до 54 параллели. Пока формально мы как бы владели этой спорной территорией совместно, но только потому, что она в данный момент была особо никому не нужна. Там активно добывали зверя, и мы и англичане, и о реальном освоении этой земли речь пока даже не шла. Тем не менее, несколько небольших поселений и крепости ЦРАК все же в тех краях построила, исключительно для закрепления своих притязаний в будущем. Особенно радовал меня острог Хабаровский на острове Ванкувер. Хрен англичанам, а не выход к Тихому океану, по всей их наглой островной морде. В случае же нахождения золота в тех местах, был вполне возможен конфликт с лаймами. Его допускать не хотелось, но и откладывать добычу золота на будущее тоже возможности не было. Мне нужны были средства на коренное переустройство государства, поэтому приходилось рисковать. Ну и конечно, я предпринял кое-какие шаги для того, чтобы подстраховаться и не загубить перспективное дело на корню. Благо комбинация задумывалась уже давно, и кое-какие подготовительные шаги были сделаны сильно заранее. Глава 18. За умелое командование полком, за сохранение жизни вверенных ему солдат, за отличие в делах приведено, при Хасаукине, при Гимры, полковник Ватковский награждается орденом Святого Владимира Третьей степени с мечами, а также золотым оружием за храбрость и производится в следующий чин генерал-майора, указанный полковник, изрядно посидевший за прошедшие годы, с обветренным лицом человека, давно не бывавшего в столичных салонах, на деревянных ногах вышел из строя и промаршировал в сторону стоящего перед ним великого князя. Начало 1827 года ознаменовалось приятным для столицы событием. Из ссылки на Кавказ вернулись семеновцы, за минувшие 5 лет искупившие, по мнению Ермолова, на которого и была возложена функция надзирателя над исполнением наказания, свою вину он начало и до конца. Полк прошел через бесконечную вереницу походов, череду малых и больших сражений и потеряв как бы не половину состава убитыми, ранеными и теми, кто предпочел бесчестие, вернулся в Санкт-Петербург. Насильно на Кавказе никого не держали, любой офицер мог покинуть состав штрафников, уйдя в отставку без права ношения мундира, что, однако, считалось в высшем обществе немалым позором. Ну и конечно, состав нижних чинов тоже поменялся в значительной степени. В отличие от офицеров, тех нижних чинов, которые дослуживали положенные сроки, отпускали на гражданку без всяких ущемлений, им на смену присылая разного рода проштрафившихся солдат из других полков империи. За отличие в делах приведено, при штурме Геренчука, Шордан Юрти орденом Святого Георгия 4 степени награждается майор Щербатов с производством в следующий чин подполковника. Строй для получения заслуженной награды покинул следующий офицер. И вот теперь те, кто смог дотянуть до долгожданной амнистии, прибыли в столицу и из моих рук получили все заслуженные, но не полученные во время пребывания в штрафниках, наградой почести. На самом деле меня даже не сразу поняли, когда я попросил Ермолова составить наградные листы на каждого отличившегося, а учитывая, что их 5 лет бросали в самые горячие места, не отличившихся там просто не было, штрафника. Мол, как можно награждать тех, кто пытался поднять бунт? Пусть радуются, что на виселицу не пошли. Но тут у меня было мнение совершенно четкое, любой негатив нужно перекрывать позитивом, особенно если этот самый Семеновский полк будет и дальше квартировать в столице под боком императорской резиденции. Ну вот зачем мне несколько сотен озлобленных и при этом не боящихся ни своей, ни чужой крови бойцов? А так, все оставшиеся в строю офицеры получили ордена и повышения, солдаты, положенные кресты и медали, и все это сверху залакировали денежными премиями. Теперь семеновцы вместо потенциальных бунтовщиков мгновенно превращались в самый преданный короне полк. Метод кнута и пряника, как он есть. В целом, кроме этого события, да еще и празднования 6-летия Машеньки, быстро растут не только чужие дети, но и свои. Январь-февраль 1827 года ничем особо не запомнились. А вот в марте случилось знаменательнейшее событие, которого я ждал с немалым трепетом. Между Москвой и Санкт-Петербургом был пущен первый пассажирский поезд. Сама дорога еще не была закончена полностью, пока был готов только один путь, а второй уложен только процентов на 60. Не были закончены капитальные мосты, не доделаны разъезды, не достроены вокзалы и станции. Склады, водокачки, мастерские, локомотивные депо, домики для обходчиков-путейцев. Доделывать еще было очень много чего нужно, но, тем не менее, по тонкой стальной нитке уже можно было перемещаться без пересадок от одной столицы до другой. Естественно, такая однопутная конфигурация, а также необходимость продолжать работы на перегонах, доставлять для стройки материал и так далее, накладывали серьезные ограничения на эксплуатацию дороги. Во-первых, по скорости. Пассажирский поезд преодолевал расстояние в почти 700 километров больше суток, 32 часа, если быть точным, ну а грузовые поезда и того дольше. Ну а во-вторых, объем перевозок поначалу был совсем мизерным. Дорога позволяла продернуть всего 8 пар поездов в сутки, из которых минимум четверть были предназначены для обслуживания и стройки самой дороги. Впрочем, пока и на эти поезда спрос был не так чтобы сокрушающий, люди еще просто не привыкли к возможности путешествовать быстро и с комфортом, и к тому же дешевле, чем на курсирующих по тому же маршруту дилижансах. Вообще, даже прожив 30 лет в этом времени, меня до сих пор удивляли некоторые выверты здешнего ценообразования. Например, цена проезда на том же дилижансе, курсирующем между двумя столицами, была около 60 рублей, а это на секундочку месячное жалование пехотного капитана, меньше на самом деле, там еще столовые и квартирные деньги шли отдельно, или 3-4 годовых жалования пехотного рядового. Страшно об этом говорить, но жалование строевого рекрута, не имеющего никакой ценной профессии, какой-нибудь кузнец или шорник даже в армии мог получать существенно больше, имел всего 15-18 рублей в год, опять же без котловых и квартирных. Они всегда шли отдельно. Разнорабочий получал 10-15 рублей в месяц, а имеющий квалификацию специалист мог получать вдвое и трое больше, в зависимости от своей ценности. Очень дешевыми при этом были простые повседневные продукты. Фунт хлеба стоил 2-3 копейки, десяток яиц 15-20 копеек, фунт сливочного масла 25-35 копеек. Столько же стоил фунт парной говядины, а фунт творога и вовсе стоил 4 копейки. Лошадь стоила от 20 рублей, при этом строевая, пригодная для использования в войсках, шла от 60. Тяжеловозы стоили дороже и могли доходить до 100 рублей. Получалась очень странная ситуация, когда купить лошадь было порой дешевле, чем оплатить проезд. Понятно, что четвероногий транспорт нужно еще кормить, лечить, обихаживать, но тем не менее. Как если бы билет на поезд Санкт-Петербург-Москва в будущем выходил в цену какого-нибудь мопеда, или скорее даже полноценного мотоцикла. Достаточно точное сравнение, как мне кажется. В такой ситуации установленная цена билета Питер-Москва в 18 рублей для первого класса, 13 для второго и 6 для третьего была по-настоящему прорывной. Банально, это была никогда ранее недоступная по цене возможность перемещаться по стране. Что же касается железнодорожного строительства, К началу 1827 года стало ясно, что мы уперлись в потолок в первую очередь по выпуску рельсов. Зауральские сталепрокатные мощности вышли на свой пик и позволяли производить 400 километров полуторапудовых рельсов в год, что позволяло укладывать соответственно 200 километров одноколейного пути, вернее, на практике даже меньше. Всякие разъезды, стрелки, станционные ответвления тоже требовали дефицитных рельсов. Воткинские заводы, где был достаточно квалифицированный персонал, и которые были способны относительно быстро наладить выплавку стали, ушли армейцам под литье пушек, и в ближайшие годы, пока не пройдет перевооружение, железнодорожникам оттуда явно ничего не светило. Начинать же осваивать Донбасс с беспрокладки туда ветки железной дороги. Честно говоря, вообще с огромным трудом представлял себе такую возможность. Возить уголь на правый берег Днепра или криворожскую руду на левой телегами – бред. Попытка найти руду в районе Курска, о Курской магнитной аномалии тут уже прекрасно знали, с треском провалилась. Руда оказалась слишком глубоко, и ее добыча обещала обернуться такими сложностями, что казалось проще возить руду телегами. При этом земляные работы на участках Великий Новгород, Псков и Москва-Тула уже вовсю шли, некоторым образом опережая производство рельс. Но тут как раз особой проблемы не было. Все же именно создание насыпи и постройка разного рода мостов и путепроводов занимает большую часть времени, бросить шпалы и сверху рельсы можно потом достаточно быстро. Тем более после того, как с моей подсказки собирать секции рельса шпальной решетки начали прямо на производстве, а на месте только укладывали их с помощью парового железнодорожного крана. В общем, были бы рельсы. Сам запуск железной дороги был обставлен с максимальной помпой. Несколькими составами из столицы в Москву было переброшены первые батальоны Преображенского, Семеновского, Измайловского и Егерского полков, заодно проверили саму возможность быстрой переброски войск по железке, и надо сказать, генералы от подобной мобильности были просто в экстазе. Оркестр посреди новенького с иголочки вокзала играл военные марши, там же собрались лучшие люди города, старое московское дворянство, богатое купечество и духовенство, ну и появление императорского поезда, тоже новенького, блестящего надраенными до зеркального состояния латунными частями было встречено бесконечными и главное искренними овациями. Кому как не москвичам, находящимся вдалеке от морских торговых путей и от того во многом проигрывающих конкуренцию товарищам из Лондона, Гамбурга и Амстердама было радоваться такому коренному перелому в плане упрощения и удешевления логистики. Впрочем, в полную меру осознать преимущество железной дороги московскому купечеству еще только предстояло. После торжественной церемонии на вокзале мы дружно погрузились в кареты, я вновь не желая расставаться с семьей, прихватил с собой в Первопрестольную Александру и детей, и двинули в сторону Кремля. Даже из окон кареты Москва производила весьма сомнительное впечатление. В этом варианте истории ее не сожгли в 12-м году, и теперь я уже совсем не был уверен, что это пошло городу на пользу. Какой разительный контраст, в том моим мыслям, пробормотала Александра, тоже задумчиво поглядывающая в окно. Это да, согласился я. По сравнению с Санкт-Петербургом выглядит убого. Во-первых, в Москве было грязно. Мостовые, даже там, где они были уложены, находились в достаточно плачевном состоянии, но тут как раз ничего удивительного не было. По действующим в эти времена правилам каждый домовладелец был обязан следить за куском дороги, прилегающим к его владению, в том числе и подновлять поломанные доски и заменять выщербленные булыжники. Можно представить себе, насколько хорошо работала эта норма. Но дело было даже не только в дорогах. Немалая часть города продолжала оставаться деревянной и при этом несла в себе невооруженным глазом заметную печать провинциальности. Тут было гораздо меньше красивых новых зданий, могущих считаться памятниками архитектуры, и гораздо больше купеческих домов, а то и вовсе деревянных лачуг, в которых ютились работники достаточно активно расширявшегося московского промышленного района. Улицы были кривые, узкие и темные, а кое-где вполне себе еще сохранились даже огороды внутри городской черты. Все это совсем не добавляло шарма Первопрестольной, вопрос о коренной реконструкции города давно назрел и перезрел. Ничего, все это исправим, наведем такую красоту, что глаз не сможешь отвести, улыбнулся я и, наклонившись, чмокнул жену в щеку. Переехали по мосту через ров у стен Кремля, все еще белого, и оказались внутри крепости. Тут нас уже встречали. Ваше императорское высочество, поклонился комендант Кремля. Как вы и приказывали, архитекторы ждут вас в Кремле императорской резиденции, во всяком случае местом, где квартировали Романовы, пребывая в Москве, был так называемый Малый дворец, построенный на месте вынесенного за пределы древних стен чудового монастыря. По меркам императорской фамилии это была весьма небольшая постройка, можно даже сказать аскетичная. Однако ничего лучше в наличии просто не было. Екатерининский дворец был, по сути, за городом, а Лефортовский и вовсе передан военному ведомству. «Солнышко, я повернулся к супруге, едете, наверное, сразу во дворец, а я тут осмотрюсь и тоже приеду». «Папа», из кареты выскочил маленький Саша, ему в этом году должно было уже 9 исполниться, «можно с тобой?» «Конечно», улыбнулся я. Мои потуги по привлечению наследника к государственному управлению дали свои плоды. Во всяком случае, ребенку было интересно присутствовать со мной на всяких совещаниях и полевых выездах, что как минимум давало надежду, что и в будущем из него получится хороший управленец. Я повернулся к группе из 3 архитекторов, с которыми хотел предварительно обсудить план реконструкции Кремля и, возможно, общую концепцию дальнейшего устройства Первопрестольной. «Господа, показывайте, я подозреваю, что к моему приезду вы уже подготовили какие-нибудь предложения. Василий Петрович, ведите». «Да, ваше императорское высочество», – кивнул архитектор Стасов, который для меня уже составлял проект Московского вокзала и, как я надеялся, успел немного понять, что именно мне нравится в плане архитектуры. «Давайте для начала посмотрим на место будущего дворца. Он станет визуальной доминантой, от которой мы будем отталкиваться в дальнейшем». «Хорошо», я кивнул, переступая здоровенную мутную лужу, еще не успевшую высохнуть по весеннему времени после таяния снега. «Что говорить о всей Москве, если даже в ее сердце со всех сторон так и веет неустроенностью. Но сначала я бы хотел обозначить принципы, которых я бы хотел придерживаться». «Да-да», – закивал Стасов, выражая готовность выслушать пожелания заказчика. «Во-первых, нужно сохранить все здания и постройки, имеющие историческую и культурную ценность. Принялся я перечислять по пунктам, а те, которые были перестроены в угоду сиюминутным архитектурным веяниям, по возможности привести в исходный вид. Никаких сносов стен ради более удачного вписывания дворцов на местности. Нужно оставить потомкам как можно больше древностей». «Да, мы так и думали, ваше императорское высочество», – кивнул архитектор. «Меж тем мы вышли на Соборную площадь, где на небольшом пятачке располагалось сразу 3 важнейших для русского православия собора. Сразу за Архангельским собором, наиболее пострадавшим от неудачной стройки середины прошлого века, виднелись остатки недостроенного дворца. Пока деревья и кусты еще не полностью оделись в зелень, вся убогость обстановки, особенно в сравнении с великолепием Питера, особенно сильно бросалась в глаза. Я топнул посильнее, сбрасывая с сапога куски налипшей на него глины и повернувшись к сопровождающим. Кроме архитекторов и сына еще за нами следовал десяток бойцов неусыпно бдящего конвоя, и продолжил. «Кроме того, я хочу вернуть стенам Кремля красный цвет, давно надо было это сделать, а то их даже белыми назвать-то нельзя было, серо-грязно-щербатые в лучшем случае. Зимний дворец в привычной мне зелено-бирюзовой я, кстати, приказал перекрасить еще в 1825. Наша цель – сделать центр Москвы не похожим ни на один другой город мира, подчеркнуть древность этих каменных стен и при этом добавить изюминки. Что касается других построек, то мне видится необходимым отойти от практики сооружения одинаковых безликих дворцов, похожих друг на друга как братья-близнецы. Я хочу увидеть яркую индивидуальность, основанную в первую очередь на традиционных присущих русской архитектуре мотивах». «Хорошо, ваше императорское высочество», – улыбнулся Стасов, – «поскольку данное задание уже не первое, мы с коллегами взяли на себя смелость набросать несколько эскизов, которые в целом как раз укладываются в эти требования. Попробуйте меня удивить», – немного скептически ответил я. Архитектор открыл переданную ему большую кожаную папку формата примерно А2 и достал оттуда несколько листов. «Вот как раз предполагаемая панорама отсюда на будущий Кремлевский дворец». Стасов подал мне бумажный лист, на котором был нарисован возможный фасад постройки, вписанный в имеющуюся сейчас планировку. Архитектор явно предвосхитил во многом мои пожелания, опираясь на опыт, наработанный при строительстве Московского вокзала, обыгрывал теремной стиль, добавив к нему любимые мной ступенчатые террасы и шпили. И даже здание старого теремного дворца предполагалось сохранить и вписать в новый ансамбль. В целом, на первый взгляд получалось весьма симпатично, уж точно лучше, чем та безликая скучная коробка Большого Кремлевского дворца, которая осталась в 21 веке. Мне скорее нравится, чем нет. Считайте, что предварительное одобрение вы получили, чем еще порадуете. В целом я хотел по максимуму сохранить аутентичность первопрестольной, вписав при этом, конечно же, современные, появившиеся за последние годы блага цивилизации. Ну и вообще привести город в относительный порядок, где это было возможно, конечно. Как в таких случаях это бывает, перестройка Москвы затянулась на следующие добрых два десятка лет, в течение которых был выстроен целый ряд примечательных, узнаваемых в будущем зданий. Большой Кремлевский дворец, новый гостиный двор, здание исторического музея, были отреставрированы Кремлевская и Китайгородская стены, засыпан наконец ров и замощена Красная площадь в том виде, который я примерно помнил из будущего, прорублено несколько новых проспектов, заложен с десяток парков и скверов, а площадь замощенных сначала булыжником и торцевым деревом, эта технология как раз набирала популярность в начале 19 века, а потом и вовсе асфальтом улиц вообще сложно подсчитать. В дальнейшем Московский Кремль стал основной резиденцией и духовным центром восстановленного русского патриаршества. Именно здесь проводились соборы и принимались важнейшие для миллионов православных людей решения. Ну а Китай-город, также отреставрированный и приведенный в порядок, стал своеобразным духовным и развлекательным центром первопрестольной. В этом небольшом, в общем-то, по современным меркам квартале, к середине столетия практически не осталось обычного жилья, только лавки, ресторации, гостиницы, различные театральные и художественные студии и даже спортивные общества. При этом старую застройку старались по возможности не сносить, а приспосабливать к текущим вызовам времени. В целом же реконструкция Москвы превратила ее центр в один из наиболее узнаваемых архитектурных ансамблей и положила начало моде на русский стиль в архитектуре не только в империи, но и за ее пределами. Ну и еще об одном моменте стоит упомянуть. Пока я разбирался с делами в Москве, в столице в закрытом, на этот раз мы решили не выносить ссор из избы, в формате прошел суд над членами Союза благоденствия, которые в этом варианте истории не стали декабристами. Повязали большую часть зачинщиков всего балагана достаточно мягко, без шума и пыли, а учитывая большое количество информаторов СИП в их рядах, никакого смысла в открытом процессе не было. Дело каждого участника разбирали по отдельности, и в итоге вынесли главным организаторам достаточно жесткие приговоры. Обошлись без смертной казни, однако 11 человек были отправлены на бессрочную каторгу, что в эти времена было немногим лучше той самой смертной казни. Еще два десятка человек были высланы на Сахалин с поражением в правах, а остальные отделались более мягкими карами, в том числе чтобы среди них спрятать и наших информаторов. Что касается реакции общества, то особого ажиотажа на этот раз новость о разгроме злоумышлявшего против имперской власти тайного общества не вызвала. Общее положение в стране было достаточно стабильным с устойчивым трендом к улучшению, а потому идея вот так взять и все поменять, устроить революцию или еще какой переполох, понимания в сердцах обывателей не нашла. Соответственно, и особого сочувствия к заговорщикам тоже не сложилось. Собственно, и особого упоминания эти люди были бы недостойны, если бы не очевидные исторические параллели. В составе Союза благоденствия нашлось место как минимум для четверых декабристов. Пестель, Трубецкой, Каховский, Якубович, может, их было и больше, но не настолько хорошо я помнил историю восстания на Сенатской площади, чтобы сказать точно. Забегая несколько наперед, можно отметить, что история с Союзом благоденствия стала на многие годы вперед последней реальной, всякие клубы по интересам, привлекающие прекраснодушных мечтателей, мы тут не учитываем, конечно же, попыткой насильственной смены власти. Нет, были и покушения, и террористические акты, и откровенные диверсии, устроенные иностранными государствами, но именно попыток устроить вооруженный переворот с опорой на внутренние силы не случалось. Чего тут было больше? Хорошей работы СИП и органов пропаганды или просто государство двигалось в действительно правильном направлении, а скорее всего играли оба фактора, я бы сказать не взялся даже спустя годы. Да и не так важно это, Главный результат мы получили на данном фронте сугубо положительный. Можно было немного перестать бояться за свою спину и больше думать о дальнейших свершениях. Глава 19. Добрый день, господа. При моем появлении в зале весь цвет московского купечества, как и полагается в таком случае, дисциплинированно поднялся на ноги, приветствуя представителя императорской фамилии. Присаживайтесь. Я рад, что нам удалось так собраться, поскольку у меня для к вам есть несколько важных вопросов и несколько интересных предложений. В Первопрестольной мы с Александрой и детьми задержались больше чем на месяц. Отпраздновали Пасху, в Москве городе значительно более патриархальном, чем почти полностью европеизированный Питер. Масштаб гуляний воистину поражал воображение. Ну и мы волей-неволей были вовлечены в происходящее тоже. В начале мая я собрал в Екатерининском дворце большое совещание, на которое пригласил самых дорогих по совокупному капиталу и наиболее уважаемых глав торговых семейств. Четыре десятка наиболее оборотистых и предприимчивых представителей этого сословия сейчас сидели вдоль длинного стола, и кто с интересом, кто с нескрываемым скепсисом, а кто и с откровенным недоверием смотрел на меня, толкающего речь перед собравшимися. Вообще купечеству в этом варианте истории грех было жаловаться на государство. Впрыск больших денег в экономику в десятых годах, а потом десятилетнее активное неучастие в большой европейской войне дало мощнейший буст экономике, что естественно торговый люд почувствовал на себе как никто другой. Плюс к этому государство, во многом с моей подачи, проводило достаточно жесткую протекционистскую политику, направленную на развитие собственного производства, поощрение экспорта и ограничение импорта. На отдельные товары, такие как ткани, оружие или предметы роскоши, пошлины устанавливались в 100 и более процентов, что позволяло отечественным предпринимателям не боясь вкладываться в развитие и потихоньку вытеснять английские и французские товары из тех ниш, где раньше они были безраздельными гегемонами. Причем важны были не сами тарифы и их процентные значения, а то, что таможенная политика империи была максимально консервативна и понятна. Тарифы устанавливались на заранее определенный срок и не пересматривались по желанию левой пятки, что позволяло купцам, не опасаясь резкой смены конъюнктуры рынка, вкладываться в новые перспективные, но и в то же время рискованные отрасли. Одновременно с этим за время войны, голода и разрухи в Европе мы успели занять много вкусных, растущих рынков, вывозя не только зерно, пушнину, пеньку, воск и деготь, российские, так сказать, природные товары, но и порой переходя на более высокий технологический уровень. Понятно, что такая политика зачастую била по внутреннему потребителю, он получал товары худшего качества по более высокой цене, но с этим приходилось мириться. Мне виделось развитие собственной промышленности более важным делом, чем возможность какого-то дворянина купить какую-нибудь модную импортную цацку задешево здесь и сейчас. Во-первых, я хочу выразить вам мое неудовольствие, начать я решил с плохого. Москва находится в ужасном состоянии. Тут грязно, огромное количество мусора и конского навоза, постоянно стоит вонь, дороги разбиты до последней крайности, а фасады домов неухожены и обветшалы. Я понимаю, что формально, на городское устройство вы мало чем можете влиять, однако, ну это же ваш дом, разве вам приятно жить в свинарнике? Сравнение второго по численности полумиллионного города империи со свинарником хоть и покоробило собравшихся, по рядам купцов пробежали явно недовольные шепотки, однако на деле оно было не так далеко от истины. Вы к нам несправедливы, ваше императорское высочество, с места откликнулся, видимо, пораженный моими словами в самое сердце 40-летний совершенно не купеческого вида мужчина с умными глазами и короткостриженной бородкой. Потом, видимо, смутился своего порыва и замолчал. «Нет, что же вы, я сделал приглашающий жест рукой, продолжайте. Я сегодня собрал вас, господа, именно для того, чтобы выслушать, скажем так, глас народа. Как видите, даже московского генерал-губернатора тут нет, дабы вы могли чувствовать себя свободнее. За это мне перед Дмитрием Владимировичем еще извиняться придется, будьте уверены». Эта фраза была воспринята купцами как шутка, где регент и наследник, а где какой-то князь Голицын, чтобы перед ним извиняться. Купечество в эти годы пока еще было крайне далеко от политики и старалось вообще поменьше, по возможности, конечно, пересекаться с властью. Впрочем, я надеялся, что моя слава успешного фабриканта, самого успешного в империи, что с учетом возможностей не такое уж большое достижение, поможет мне наладить с присутствующими более тесный контакт. Несмотря на то, что сейчас формально действует устав 1785 года, на практике Московская городская дума ничего не решает, собравшись с духом, ответил Александр Григорьевич Найденов, один из наиболее влиятельных московских промышленников, человек редкой для этой среды образованности и широты взглядов, а еще выразитель интересов европеизированной части купечества. Естественно, готовясь к собранию, я просмотрел краткие характеристики на всех участников. Даже будь у нас такое желание, ваше императорское высочество, мы просто не могли бы ничего сделать. Да, я поднял палец вверх, и это один из вопросов, который я хотел бы с вами обсудить. Я вижу необходимость отдать часть полномочий выборным органам власти, которые бы позволили решать текущие связанные с повседневной жизнью города вопросы без оглядки на вышестоящих начальников. Поэтому прошу вас самоорганизоваться и подать мне, скажем, в течение полугода ваш проект реформирования городской думы. Я хочу видеть стройную систему отбора представителей, роспись прав и обязанностей думы, ну и, конечно же, источники финансирования. Возможно, кое-какие сборы можно будет передать из общегосударственной казны в местную, для обеспечения деятельности данного органа, дабы вы могли влиять на жизнь москвичей не только словом, но и делом. В зале повисла гробовая тишина. Такого купцы, конечно же, не ожидали. Последние три десятка лет, несмотря на все разговоры о либерализации, за собственную власть центр держался крепко, не выпуская из рук ни одной ниточки. Наоборот, наблюдался процесс с еще большей централизацией, когда самый простой вопрос мог решиться исключительно через санкцию в столице. Я же со своей колокольни, естественно, видел в этом проблему. Собственно, именно оригинальному Николаю принадлежит фраза, что империей управляет не он, а сотня столоначальников. Доводить ситуацию до абсурда я не хотел и потихоньку готовил проект земской реформы, отдающий часть полномочий на места. Ну а что касается Московской думы, это был всего лишь первый пробный шар, на который меня сподвигла скорее необходимость бросить местным купцам кость, дабы они в дальнейшем были более сговорчивыми, не больше и не меньше. Мне, пока ротшильдовское золото уже закончилось, а никакое другое еще не было добыто, нужны были денежные вливания, и ничего умнее, чем немного потрусить московских толстосумов на предмет закопанных в дальних уголках ухоронок, в голову просто не пришло. Хм, озадачили вы нас, ваше императорское высочество. Видя, что я не кусаюсь, подал голос другой представитель торговой элиты города. Михаил Верещагин тоже относился западникам, которых даже по виду было легко отличить от бородатых и одетых в глухие кафтаны старообрядцев. Но, надо признать, приятно озадачили. Мы сегодня же выберем гласных ответственных за подготовку устава городской думы. Только учтите, я шутливо, но с намеком, погрозил Верещагину пальцем. Устав все равно я утверждать буду. Буду вашим строгим цензором, берите ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.